Глава четвертая. Вот, полюбуйтесь. Идут, как ни в чем не бывало. Как будто бы не они вчера пытались разжечь вражду между нами и новыми студентами из столицы. Посмотрите на их лица. Ноль раскаяния. Как и всегда. Этот безответственный господин ни с кем не считается. Надо признать, голос у Молотова хорош. Парень отлично умеет играть интонациями, знает, как себя подать, умеет блеснуть. Это очень сильные стороны, если уметь ими пользоваться. Хотя вру, главное все-таки – это иметь повод ими воспользоваться. А ситуации, когда ты вроде не карась, но из-за того, что с тебя требуют результатов, приходится лежать и биться телом об асфальт, такая вполне может привести к фиаско. Как говорят про репутацию? Обретается трудно, а вот пролюбить, расплюнуть? Именно. Иногда для этого оппоненту стоит лишь остановиться, принять надменный вид, а затем брезгливо повести носом, нехотя выплюнув. Что это бастард себе позволяет? У нас в академии тащим-то все ревнители равны. Происхождение не имеет ни малейшего значения. Благо, что каждый, кроме некоторых наглых князей, студент, это некто, кого семья выпнула на мороз на тяжелую ревнительскую долю. Плохо, что ли? Нет, хорошо, даже замечательно. Только вот когда борьба ведется в грязи и следуют удары ниже пояса, а наветы, изрыгаемые Молотовым, иначе никак не назовешь, ответный удар по яйцам воспримут с пониманием. Это я еще по прошлой жизни помню. Мне по молодости частенько предлагали приличные деньги за ведение какой-нибудь группы в социальных сетях или чего-то подобного. Знай себе, ищи новости и смешные картинки, выставляй их. Кажется, что не работа, а мечта. Только вот контент от тебя требует свежий и интересный, а он имеет привычку быстро заканчиваться, обрекая тебя либо на часы и часы поисков, либо на быструю и нелепую импровизацию. Также такой бедой страдала куча блогеров. Многие из них, такие же дурные, как и Матвей Молотов, рано или поздно сталкивались с необходимостью выкинуть хоть что-то захватывающее, чтобы удержать готовую разочароваться публику. И это ради денег. А если ты всеми силами пытаешься доказать отцу, что ты достоин, нет, не титула, хотя бы признание, хотя бы доверие, хотя бы своей стоимостью в уже потраченных на образование средствах, Матвея натурально перекосило, когда с интересом слушающие москвичи шарахнулись от него прочь, как от прокаженного. Некоторые из них, щеголяющие подправленными физиономиями, даже как-то обиженно посмотрели по сторонам. Мол, что это делается, люди добрые? Куда мы попали? А еще он с полицаями водится, обращаясь в никуда, выдала Кристина. Вчера был замечен в Валерьяновке, руководящий целым отрядом. Все, Матвеюшка, будь здоров, учись хорошо, стань приличным ревнителем и помри достойно. Не кашляй, да. Ты был хорошим пацаном, но, как и любой пацан, смотрел на меня со своего насеста. А я почти год делал ку разным болтунам из высшего света, готовым себя за жопу укусить, лишь бы уболтать меня или кого другого на какую-нибудь ересь. Даже жалко терять такого простого и понятного оппонента. Но ввиду последних событий я уже тянуть кота за яйца не могу. Надо, чтобы Крутов перешел к более активным действиям. Смотреть, как парня массово бросают разочаровавшиеся в нем студенты, мы с Кристиной не стали. Герои не оглядываются на взрывы. Он может ударить в спину, еле слышно пробормотала супруга, поглаживая свою чернокнигу. Фелиция за моей спиной теперь следит всегда, успокоил ее я. Все в порядке. Какой полезной стала твоя девочка. На это я лишь ухмыльнулся. Победа в игре пробужденного гримуара-дурака оставила всех, кроме Эмберхарта, с ворохом проблем на руках, включая и меня. К тому же лорда уволили с поста Даймона книги, вернув на место Фелицию Крамер дель Фиора Вертадантес. Замена была категорически неполноценной. Я лишился помощи надежнейшего товарища, вновь обретя взамен миниатюрную бестолковую брюнетку. Однако на этот раз у нас с ней все было по-другому. Отношения с чистого листа. «Ты готов к ненависти одного итальянца?» – чуть насмешливо спросила жена. «С нетерпением ее ожидаю», – признался я, учитывая, что вчера в его апартаменты доставили коньяк. «Много?» «Спал он у друга. У него есть друзья?» «Дорогая, у любого мужчины с большой квартиры, заставленной коньяком, есть друзья. Больше только у владельца элитного борделя. Ты вульгарен и бесконечно прав. Тогда нам нужно купить бордель. Кстати, у тебя же вроде есть связи среди блудных девок Петербурга». «Переиграла и уничтожила. Вот что значит научить плохому. Бордель мы, конечно, заводить не будем. Не нашего калибра дело. Но вот Косте идейку можно и подкинуть. Эдакий свечной заводик. Не, оформим честь по чести через синдикат». Представив невысокого худощавого блондина питерским бордельера, я заржал в голос. Сегодня, на третьем году работы обновленной ратной академии города Санкт-Петербурга, был знаковый день. Нам, третьему курсу, представляли новый предмет, который станет у ревнителей всея Руси одним из самых основных. О чем нам должен был рассказать Фурио Медичи, занявший под лекцию целого курса одну из больших аудиторий. «Искусство использования и обслуживание силового доспеха», — сардонически выплюнул вечно непричесанный мрачный итальянец, ставший для многих нерадивых студентов живой анафемой. «Инструктора, господа студенты, пока нет. Учебник тоже дописывается, так что вам, боюсь, придется наживую лезть в эти ходячие гробы, чтобы...» «Постойте-ка! Кажется, я вижу выход из положения. Студент Дайхард, что-то мне подсказывает, что вы владеете информацией по этому, несомненно, государственно важному поводу». «От же собака страшная! Да, я знаю, что итальянец свирепо не одобряет новшество пихать ревнителей в доспехи. Егери? С егерями полный порядок. Он всеми конечностями за. Но вот ревнителей? Ни за что. Категорически». Так, в общем-то, и вышло. Пока я, выйдя к доске, объяснял нехитрое устройство и хитрую эксплуатацию массового уволень-3, сам Медичи, сидя на столе, перебивал меня раз за разом, вдалбливая в неокрепшие умы слушателей простые и хорошие, в общем-то, вещи. Что доспех расслабляет, что, дожидаясь, пока его подвезут, можно запросто загреметь под измену родине, что необходимость филигранно владеть собственным телом, стрелять и колдовать с чернокниги – это уже масса практики для ревнителей, а уж еще и овладевать доспехом, который будет эти настройки ломать, совсем лишнее. Да, он был прав, как лев, но только исходя из уже обнародованных сведений. И только со своей позиции. «Досточтимому нашему преподавателю», – скрипя душой, указал я слушателям, – «уже 39 лет. Это лишь расцвет сил для обычного человека, но внушающий всякого уважения возраст для ревнителя. Из всего выпуска барона Медичи на сегодняшний день живо всего 2 человека. Это совершенная статистическая норма для таких, как мы. Однако, за время испытаний силовых доспехов было показано следующее. Смертность в отрядах падает троекратно, когда ревнителя сопровождают егеря в броне, и четверократно, когда в броне весь отряд». Спорить С официально опубликованными данными я не буду. Тут же вставил брюзгливую ремарку барон. Но вы, господа, должны уже сейчас понимать, что броня не панацея. Да, ремесло ревнителя очень опасно. Но именно эта опасность и кует из нас тех, кто может закрыть любой портал, кто знает, как рисковать жизнью, кто на своем опыте научился справляться с тварями самых разных видов. Глаза, уши, нос. Доспех превращает вас в простых водителей-железяки, только с чернокнигой. «Это же для девчонок!» – выкрикнул какой-то умник с места, на что итальянец, обрадованно хлопнувший в ладони, оскалился в яркой улыбке. Мне внезапно подумалось, что Фурио Медичи не просто хорош собой, а представляет, как любят говорить дамы, типаж очень интересного мужчины. Тем не менее, за все 3 года даже слухов не ходило, что он впердолил той или иной студентке или служащей академии, или секретарше ректора. Итальянец с удовольствием прибухивал, не чурался компании, запросто мог выйти на работу с бодуна, но все свои половые похождения держал под строжайшим секретом. Безусловно, использование доспеха сильно расхолаживает ревнителя, тоже не стал спорить с очевидным я. Более того, доставка комплекта доспехов по огромным пространствам нашей необъятной страны представляет из себя далеко не простую и не дешевую задачу. Именно поэтому доспехи на постоянной основе после выпуска будут использовать лишь обладатели 4 цепных чернокниг. До аудитории далеко не сразу дошло, что они услышали. Но шум поднялся потом стихийно. Как так? Девки и деревенщины будут отсиживаться в тепле на стационарных позициях, да еще и за броней, пока они, лучшие из лучших, будут помирать в лесах и болотах. Что за беспредел? Где справедливость? Справедливости не было. Стране, никогда себя не сдерживавшей в производстве потомков, требовалось избавляться от лишних. Перековывать сырую массу гордыни и гонора в крепких, немногочисленных профессионалов. Детей мелкопоместных дворян, тех, кому достались государственные гримуары, мало быть не может. Из-за них хоть особые элитные егерские части производи, а вот высокородные – совсем другое дело. Тем не менее. Ревнители испокон веков считались одними из лучших бойцов и дуэлянтов-сердечника, повысил голос я, ловя удивленный и благодарный взгляд Медичи. Подумайте, господа, что станется с теми, кто будет лишен возможности оттачивать свое искусство. Гомон начал стихать, а я тут же добавил масло на волны, начав рассказывать, что мы ведем разработки новых моделей доспехов, некоторые из которых, возможно, будут настолько легки, что их можно будет взять с собой куда угодно, на лошади, например. Но это на чуть отдаленное будущее. Пока мы готовим к выпуску тяжело бронированную малоподвижную модель «Бегемот», разработанную для наших девушек-ревнительниц. Очень эффективная защита, даю вам честное княжеское. Последнее почти никто не расслышал, так как выли от смеха под возмущенные крики девушек, требующих переименовать модель. Дождавшись, пока отсмеются, я начал реализовывать свой план. Рассказывать студентам и Медичи о потенциальном развитии силовой брони. Заспинные гранатометы, плечевые зенитные мини-пушки, ракетные ранцы, пневматические кастеты для ближнего боя, навесные автоматы – все то, о чем пока никто не был ни сном, ни духом, включая имперских волшебников. Вещи, которые смогут поставить с ног на уши все, превратить неуклюжую дорогую броню, предназначенную для закрытия редких порталов в мобильный танк, в военную технику, в средства защиты и нападения. Студенты этого не поймут. Даже сам преподаватель не поймет. Они слышат только то, что я говорю, а не то, что кричит между строк. Даже сидящая с ними Кристина, вдохновительница и автор модели «Черная осень», и то понятия не имеет, чего это я тут заливаюсь. Правильно, осень – это всего лишь более дорогой и легкий доспех, в конструкции которого есть сплавы с Ларинина. Эксклюзив для Азовых и Терновых, доступный и нам с женой. Здесь и сейчас я говорю совершенно о другом. Простая логическая цепочка. Мне нужно грохнуть Акая-бата, засевшего в Москве. Чтобы попасть в Москву, необходимо, чтобы царь-батюшка снял с меня опалу. А он ее снимет, только заинтересовавшись по самые ноздри. И не сразу, конечно, не сразу. Нужно сперва будет дождаться гостей. Вскоре прозвенел звонок на перемену, после которого едва ли не половина студентов схватилась за разговорники. Вот и хорошо, вот и правильно. А мы пойдем обедать. Дайхард? Ну, конечно, разве можно без этого? Молотов? Он приблизился к нам, пылающий злостью, досадой, да еще черт знает чем. Не до состояния, когда бездумно атакуют заклинаниями, но до парня явно дошло, что его партия вдула целиком и полностью. Могу поспорить, что дошло во время сегодняшней лекции, на которой меня слушали все, вне зависимости от всех тех гадостей, что говорил этот брюнет ранее. Что может быть доходчивее? «Это еще не все, Дайхард», – процедил Шатен, сверля меня взглядом. «Мы с тобой еще не закончили». «И что ты ждешь услышать в ответ, Матвей?» Вздохнул я, понятия не имея, что сказать парню. «Что он выбрал соперника не по зубам, так он и не выбирал, ему выбрали». «Матвей Валерьевич, я бы хотела поделиться с вами одной мыслью, если соблаговолите выслушать». Равнодушный голос Кристины прозвучал, как ледяной душ для парня. «Извольте», – процедил он, явно давясь по инерции совсем другими словами. «Не оправдавшие свое назначение инструменты не откладывают в сторону в надежде, что они еще когда-нибудь пригодятся. Четко, почти по слогам, проговорила моя жена». «Их ломают, Матвей Валерьевич, всегда ломают. В последней попытке». С лица парня схлынула вся краска, а я, едва удержав себя от хлопания его по плечу, заговорщицки сказал, слегка наклонившись вперед: «Думаешь, я сам стал истинным князем, а, Молотов?» «Нет, это потому, что у меня жена хорошая, советы дает дельные. Без нее бы у меня никогда бы и ничего не вышло. Подумай о альтернативах. Например, удрать в Америку, сменить гражданство, доучиться и начать жизнь с нуля. Все, боец, думай, а мы пошли». До пищи насущной без приключений нам добраться была не судьба. Уловив своим женским чутьем какой-то движ, ее тернейшество поволокло меня в нужном направлении. На месте суеты мы обнаружили Древлина Андрея Владимировича, милейшего нашего преподавателя преклонных лет и очень гибкой жизненной позиции, вовсю распекающего арию фон Аркендорф. Старика в данный момент сия особо вовсю не радовала, что выражалось в экспрессии, жестикуляции и мимических спазмах. Голос дед тоже не сдерживал, так что мы быстро оказались в курсе, что баронесса изволила отмудохать и опозорить трех благородных московских дев так, что те напрочь отказываются продолжать учебу и сидят дома. А их родители строчат гневные жалобы, обрывают разговорники и грозятся дойти до императора. Красноволосая стояла с самым независимым видом, время от времени пытаясь достучаться до старика банальными фактами о том, что они были на арене. Она была против троих, Все они троекурсницы, а она еще к тому же пропустила целый курс. На деда это все не работало, он продолжал зарабатывать себе инсульт, попутно втягивая недостающий воздух задницей. По крайней мере, складывалось именно такое впечатление. Не знаю зачем, но я ляпнул. А почему студентка фон Аркендорф получает выговор за то, что выполнила вашу работу, господин преподаватель? Что? Захрипел заслуженный и убеленный сединами дед, держась за сердце и разворачиваясь на пяточки. Ну, судите сами, Андрей Владимирович, развел руками я. Если верить словам присутствующей здесь фон Аркендорф, то вся троица показала себя вопиюще некомпетентными для третьего курса нашей прекрасной академии. Следовательно, кому-то надо было вынудить их учиться, чтобы не ронять лицо учебного заведения. А учитывая, что эти отбросы прислали к нам по причине их ненужности или необучаемости, то единственным вариантом оставалось терминальное унижение. Преподаватели на такой рискованный шаг не пошли бы, доверили кому-нибудь из тех ребят, что покрепче. Может быть, даже мне. Так за что получает выговор девушка, осуществившая то, что осуществить было нужно? Теперь же, невзирая ни на какой скандал, никакого пятна на репутации академии не будет. Студент Дайхард, вы меня не... И вы меня тоже, господин преподаватель. Совсем не радуете. Любому лицемерию должен быть предел. Если вы сваливаете на нас свою работу, то хотя бы оставляйте себе ответственность. Если боитесь, то пишите тогда в Москву. Требуйте введения физических наказаний. Да Дайхард! А иначе, Андрей Владимирович, не обратил я внимания на это карканье, может статься так, что иноземная баронесса окажется не настолько безобидной и беззащитной, как вы пока что о ней думаете. И к вам домой постучатся далеко не хорошие люди.